Самое меньшее – 10 минут. Те пары, которые служат для вдыхания, действуют на внутренние органы или же на глаза и уши. Из предосторожности не должны быть никогда очень горячими. Обливание. Первое. Обливание колен. Ноги обнажаются выше колен. Платье поднимается как можно выше, и чтобы не замочить его, покрывается каким-нибудь платком или полотенцем. Затем садятся и ставят ноги в сосуд. Можно делать эти обливания и стоя. Обливание производится небольшой лейкой, которую можно легко держать одной рукой. Первой лейкой, которую выливают быстро, обливают обе ноги от пальцев до колен. Следующие лейки выливаются уже менее сильной струей, которая падает то ниже, то выше на отдельные места ноги, особенно же на коленные чашки, посередине, вправо и влево от них, и на икры таким образом, чтобы вода стекала вниз по ногам равномерно. В последний раз воду из лейки выливают на ноги не струей, а через верхнее широкое отверстие в 2-3 приема. Для обливания колен нужно от 2 до 10 леек, по 13-15 стаканов каждая. Больные, слабые люди с трудом выдерживают первое обливание. Ни одному начинающему это не дается легко. Мне случалось видеть, как мужчины, сначала смеявшиеся над этим вздором, как они говорили, потом, стиснув зубы, старались скрыть действие обливания, подобное электрическим ударам. Но скоро начинали дрожать, как осиновый лист, и даже плакать от боли. Это служит прекрасным доказательством освежающей и укрепляющей силы этого обливания. Выздоравливающим, малокровным, худосочным лицам и всем тем, у кого сухие тонкие ноги, я советую в первое время не принимать больше 2-3 леек. Да и всякий начинающий не должен брать больше 2. В следующие дни можно принимать и больше, сначала 4-6, затем уже 8-10 леек. После 80 обливаний колен всякая боль исчезает, и уже с радостным нетерпением больные ждут следующего обливания, которое в столь короткое время так значительно укрепляет расслабленные ноги. Обливание колен следует всегда сочетать с обливанием верхней части тела. Второе. Обливание бедер. Оно состоит в том, что кроме колен обливаются и бедра. Водою первой лейки быстро обливают ноги во всю длину от пальцев до живота. Следующие лейки выливаются таким же образом. Это обливание и всякое другое гораздо лучше сделать стоя, если только это возможно для пациента. При этом льющаяся из лейки вода стекает по икрам и голеням равномерно и одновременно, что весьма важно. Действие обливания бедер представляет собой усиленное действие обливания колен. Поэтому-то и можно всегда заменить последнее. У меня, впрочем, оно редко заменяется. Это обливание образует естественный переход от обливания колен к обливанию нижней части тела, то есть к усиленному, более высокому обливанию бедер. Если в дальнейшем изложении встретится выражение «обливание бедер», то под ним следует всегда разуметь усиленное обливание бедер. Третье. Обливание нижней части тела. Оно же усиленное обливание бедер. Состоит в том, что первую лейку воды выливают сзади на тело, начиная от пят до бедер и выше, а следующие 3-4, даже 6 леек выливают равномерно на нижнюю часть тела, главным же образом в области поясницы и ляжек. Лучше всего делать это обливание, как и предыдущие стоя. Это обливание должно всегда следовать за паровой ножной ванной, если не желает принимать полуванну или стоять на коленях в ванне. Его действие тем сильнее, чем больше воды употребляют для этого, и чем выше струя, которая все-таки должна падать с высоты не больше 1/2 аршина. Четвертое. Обливание спины. Это обливание составляет продолжение только что описанного обливания по направлению кверху.